как Ананси стащил горшок мяса у тигра. У тигра был большой горшок, в котором он готовил мясо. А рядом с очагом находилась яма, куда он бросал объеденные кости. Ел тигр всегда в одиночку и соседей не приглашал. Год выдался трудным, поэтому семье редко удавалось наесться досыта. Паучок день за днем наблюдал, как тигр пирует в одиночестве, и однажды сказал жене: «Давай возьмем наших троих детей, зайдем в дом к тигру, поедим мясо». «А вдруг тигр нас поймает?» – испугалась жена. «Если он неожиданно вернется, мы спрячемся в яме для костей». Так они и сделали. В один прекрасный день забрались к тигру, достали куски мяса из горшка и начали есть. Вдруг снаружи раздались шаги. Это хозяин возвращался домой. Ананси, его жена и трое детей побросали все и притаились в яме. Тигр зашел и увидел, что кто-то ел его еду, и сердито сказал: «Не иначе мой сосед Ананси заходил». Но поскольку он был голодный, решил пока ничего не предпринимать и сел обедать. Вытащил кусок мяса из котла, обглодал, а кость швырнул в яму. Да так удачно, что попал в младшего сына Ананси. «Тише, сынок, не плачь, иначе тигр нас услышит», — предупредил Ананси. Малыш сдержался и не расплакался. А хозяин дома продолжил трапезу. Взял следующий кусок мяса, съел. А кость снова бросил в яму и попал в среднего сына Ананси. «Молчи, сынок», — снова сказал Ананси. Средний сын тоже молча утер слезы. Между тем тигр доедал уже третий кусок. Раз — и кость летит в яму, прямо в старшего сына Ананси. К счастью, старший тоже показал себя молодцом, не издал ни звука. А тигр продолжал есть и кидаться костями. Бам! Кость угодила в жену Ананси. «Тихо!» – шепнул паучок. «Скоро он закончит есть, и мы уйдем». Но тут большая кость прилетела точно в голову отцу паучьего семейства, и Ананси не выдержал. «Ах так! А ну-ка давайте все дружно завоем страшными голосами!» «Ау-е!» раздалось из ямы, и во все стороны полетели кости. Тигр, когда такое увидел, поперхнулся от неожиданности, выскочил в окно и умчался быстрее ветра. А Ананси со своей семьей забрали горшок и утащили всю еду домой.